Глава третья, в которой Буратино идет в школу и немного теряет голову. Кто бы мог подумать, что тот, кто совсем недавно был обычным поленом, спустя всего несколько месяцев выучит итальянский, подружится с тремя тараканами и сделает жизнь плотника Карла снова счастливой. Шли дни, а Буратино становился все более и более смышленным. Он уже научился говорить «граци», что означало «спасибо», и «прего», то есть «пожалуйста». Правда, читать он пока так и не научился. Тем не менее, Карл решил, что сыну пора отправиться в школу. «Буратино и правда очень умен», — сказал Алессандро. Вместе со своими друзьями он наблюдал, как папа Карла и его сын собираются на улицу. «Думаю, он многому научится в школе». «Вряд ли», — покачал головой Антон. «Сгубят там парня». И с этими словами он юркнул прямо в карман курточки Буратино. За ним последовали Джованни и Алессандро. А вот сам Буратино с предвкушением ждал, как отправиться учиться. Папа Карло шил ему красивую красную курточку и такие же шортики, а еще белую рубашку с отложным воротничком. Но оставалось приобрести еще одну очень важную вещь, без нее в школе никуда. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет об азбуке. Она должна была стать первой книгой Буратино. За ней-то они с папой Карло сейчас и отправились. «Наконец-то я пойду в школу!» — кричал Буратино, прыгая по мостовой. «Белиссимо!» «А как выучишься в школе, пойдешь в университет», — отвечал ему с улыбкой папа Карло. «У нас в семье никто не учился в университете, а ты будешь. У тебя для этого все способности, малыш. Станешь врачом или адвокатом». «Врачом и адвокатом!» — радовался Буратино. «А впрочем, сейчас это не так важно», — размышлял папа Карло. «Главное, чтобы мой мальчик нашел свое место в школе». Признаться, его немного волновало, как встретят такого необычного ребенка директор, учительница и другие дети. Однако он старался гнать тревожные мысли прочь. Разумеется, его Буратино всем понравится. Ведь он веселый, добрый и умный. Прибавив шаг, они свернули в переулок. Доводилось ли вам бывать на торговых улочках итальянских городов? О, мама мия, какое там богатство! Залитые солнцем, они так и манят своими товарами и деликатесами. Колбасы призывно развешаны в витринах. Разнообразная выпечка зазывает прохожего. А какие ткани здесь продают? И, разумеется, нет ничего лучше, чем итальянская обувь. Спросите у местного башмачника. «Готовьте ваши сольди», — будто кричит все вокруг. Однако бедный Карло не мог похвастаться тяжелым кошельком. Да и мысли его занимали вовсе не покупки. Он продолжал наставлять сынишку. «Если что-то будет непонятно, ты не стесняйся, тяни руку и спрашивай». Буратино кивал, слушая вполуха, и поглядывал на витрины. Когда они проходили мимо лавки мясника, их окликнули. «Чао, Карло!» Мясник Джанни помахал ему. «Чао!» Кивнул плотник и добавил. «Мы с сынишкой идем в школу!» «Да!» Веселился Буратино. «Я буду врачом и адвокатом!» Разглядев необычного мальчика, Джанни проводил их удивленным взглядом. На пути им встретились и другие знакомые Карло. И все они были очень рады увидеть доброго плотника. Они справлялись о его здоровье и просили смастерить для них новые предметы мебели или починить старые. Но стоило им заметить рядом с ним Буратино, как улыбка исчезала с их лиц. Что это за диковинное существо? Где это видано, чтобы дети были из дерева? Карло называл его своим сыном, и его друзья всерьез начинали беспокоиться, не тронулся ли он умом. Наконец, отец и сын добрались до книжной лавки. Они отворили скрипучую дверь и вошли внутрь. Буратино огляделся и пришел в восторг. Что за чудеса тут творятся? Лавка была уставлена шкафами с красивыми книгами в толстых переплетах. Здесь же можно было найти и другие сокровища. Старинные лампы, шкатулки, глобусы, расписанные сундуки и тяжелые резные рамы для картин. Разглядывая товары, Буратино не сразу заметил, что на приставной лестнице к ним спиной стоит сеньор. «Бонджорно, Джанлука!» — поздоровался папа Карло и, вздохнув, добавил. «Прошу, не удивляйся, у меня теперь есть сын, и ему нужна азбука». Торговец обернулся и, прищурившись, перевел взгляд с плотника на его сына. В отличие от других горожан, он, казалось, ничуть не испугался, увидев деревянного мальчика. Наоборот, его губы растянулись в широкую улыбку. «У тебя появился сын, Карло!» Поспешно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, Джанлука принялся спускаться по лестнице. «Как прекрасно! Замечательно! Как тебя зовут?» Обратился он к мальчику. «Буратино!» — ответил тот. «Так значит, нужна азбука для Буратино! Лучшая азбука!» Джанлука одолел последнюю ступеньку, нацепил на нос очки и тут же бросился рыться за прилавком. Очень скоро он достал книгу в богатом переплете из красной кожи и с золотым тиснением. Торговец увлек Буратино к стоящему неподалеку у прилавка сундуку. Там он присел и раскрыл первую страницу. «Смотри, какая красивая! С картинками!» Очарованный яркими красками, Буратино опустил в книгу свой длинный нос. «Ммм, как вкусно пахнут ее страницы!» Джанлука открыл новый разворот, и Буратино, получив страничкой по носу, немного отпрянул. Перед глазами мальчика возникали изображения невиданных раньше зверей, птиц, мест и вещей. Страницы также украшали витиеватые узоры. «Картинки!» — восхищенно выдохнул Буратино и попытался взять азбуку в руки. Но Джанлука захлопнул книгу и отвел ее в сторону. «Всего 3 золотых сольдо!» Торговец хитро взглянул на папу Карло поверх очков. Услышав цену, тот невольно ахнул. Джанлука развел руками. «Это ведь самая красивая азбука в мире!» А потом подмигнул Буратино. «Чем красивее азбука, тем больше в ней знаний, дорогой бомбино!» Папа Карло подкинул в руке мешочек с монетами. «Поторгуемся, Джанлука. Я отдаю тебе все, что у меня есть, и пишу бумагу, в которой обязуюсь бессрочно чинить скрипучую дверь в твоем доме». Папа Карло не мог не заметить, как загорелись глаза Буратино. Он сделал шаг к прилавку, развязал мешочек и одним движением, будто лихой повеса, высыпал все содержимое. Джанлука вскинул брови, а содержимого там было немало. 5 серебряных монет, 3 медных кватрина, 2 деревянные пуговицы, свежая древесная стружка и живая божья коровка. Но всего этого добра все равно не хватало, чтобы купить самую красивую азбуку в мире. «Нет!» — отрезал торговец. Буратино с волнением посмотрел на отца. «А без азбуки я могу пойти в школу?» Джанлука покачал головой. «Не торопись, дорогой, твой папа подумает еще раз!» Он многозначительно посмотрел на папу Карло. «Он же не оставит тебя без лучшей азбуки в мире!» В глазах торговца сверкала хитрость. Но Карло долго думать не стал. Он снял свою потрепанную куртку и положил ее на прилавок. «Вот она, новая. Стоила 4 золотых». Джанлука внимательно осмотрел ее со всех сторон и нашел в кармане дыру. «Почти новая», — пожал плечами Карло. Вскоре Буратино и папа Карло вышли из лавки, довольные, с азбукой, хоть и без куртки. В школу они шли молча. Буратино стало жаль отца, и он немного загрустил. «Как же ты теперь без куртки?» — спросил он. Папа Карло крепко обнял его. До зимы еще долго, сын. Мы справимся. Буратино хотел что-то ответить, но с площади неподалеку донесся громкий призыв. «Аттенсионе! Прошу внимания!» Даже тараканы выглянули из кармана курточки Буратино. «Синьори! Спешите видеть, чего не видели никогда!» Раздавался звонкий голос. Площадь была по пути, и любопытный Буратино скорее потянул папу Карло туда. Эта пьяццо была не чета столичным, но и здесь царили суета и шум, толпились сеньоры, все спешили по делам. Кто за хлебом, кто за молоком, а кто за новыми нарядными сапожками, украшенными вышивкой. Здесь же находился театр. Сюда захаживали многие горожане. По площади на моноколесе разъезжал лихой парнишка с взлохмаченными волосами. Он был одет в цветастый, сшитый из разных лоскутов, камзол. Парнишка кричал во всю глотку, раскидывая такие же, как его наряд, цветастые листовки. «Уникальное представление невероятно драматических артистов самой высочайшей квалификации! Способствует повышению культуры и общей витаминизации! Сплошная импровизация прямо на сцене и частично в партере! Участвуют люди и немного звери!» Буратино подобрал листовку. На ней были изображены девочка с голубыми волосами, мальчик с очень грустным лицом, паренек с двумя собаками и тот самый смельчак, который разъезжал по площади на колесе. Была тут и еще одна фигура. Она привлекала особое внимание. Длиннобородый, дородный мужчина в богатом костюме и цилиндре. «Представление удивление!» — продолжал парень на колесе. «Заходи, не стесняйся, с унынием расставайся! Сегодня же в 12 приходи, будем стараться!» «Папа!» — с восторгом выдохнул Буратино. «Ты видел? Прямо на колесе едет, и он зовет нас!» «Это просто объявление!» — отмахнулся папа Карло, стараясь не смотреть на театр, и потащил Буратино дальше через площадь. «Школа намного интереснее, это знают все!» «Но он же сказал, приходи!» Не унимался мальчик. «Значит, он меня ждет!» Папа Карло попытался ему объяснить, что этот призыв вовсе не касался их лично. Просто театру нужны зрители. Однако Буратино был уверен, что паренек пригласил именно его. В конце концов, папе Карло даже пришлось пообещать ему, что они обязательно сходят в театр. Позже. Когда-нибудь. В школе папа Карло быстро отыскал учебный класс и представил Буратино учительнице. Та с большим сомнением смотрела на мальчика. Она еще никогда не видела таких необычных детей. Беспокойство в душе папы Карло нарастало. Буратино тоже больше не улыбался. Он представлял школу по-другому. Он-то думал, что здесь повсюду царит веселье, все вокруг яркое и праздничное, а оказалось, что это вовсе не так. В классе царила полутьма. Черная грифельная доска, парты с жесткими скамейками, шкаф из темного дерева — все казалось каким-то тяжелым. На стенах висели таблички с буквами, но в отличие от книжки из антикварной лавки, рядом с ними не было никаких иллюстраций. Учительница в скучном платье и с пучком на голове стояла смирно около единственных картинок в классе, на которых были нарисованы анатомически правильные водомерки, комары и мухи. «Сеньор Карло, дело в том, что мы принимаем в школу только детей», — прогудела в нос сеньора. «Понимаете?» «Конечно, конечно», — затараторил папа Карло. «Буратино очень способный. Я даже хотел с вами посоветоваться, может быть, нам сразу на класс выше, а не...» «Сеньор Карло», — тяжело вздохнула учительница. «Он очень быстро учится», — не сдавался отец. «Очень. научился говорить всего за... Сеньор Карло, перебила его учительница. У вас не совсем обычный ребенок. О, он совершенно обычный, поверьте. Он даже чихает, как все дети. Словно в подтверждение его слов, Буратино громко чихнул. «Мы можем поговорить тет-а-тет?» — попросила учительница, и папе Карло оставалось только кивнуть. Буратино послушно вышел за дверь. Какое-то время он ждал отца у двери, но быстро заскучал. Поэтому, когда до него донесся детский смех, он с любопытством прислушался и пошел по коридору туда, откуда раздавались веселые возгласы. Вскоре мальчик вышел в круглый школьный дворик. Здесь было полно ребят, которые бегали с мячом, громко разговаривали и, смеясь, брызгали друг на друга водой из фонтана. Буратино замер. Как подойти к ним? И что сказать? Тут пожилой таракан Алессандро выглянул из кармана его курточки и вскарабкался на плечо. «Что же вы стоите, сеньор?» — спросил он. «Поиграйте с другими детьми». «Но я не знаю, что им сказать», — признался Буратино, и тогда из его кармана появился Антон. Сложив лапки, будто профессиональный боец, он сказал. «Выбираешь самого сильного и бьешь первым. Как себя поставишь, так потом и пройдут все школьные годы». «Антон!» — вылез из кармана Джованни. «Что ты такое говоришь? Буратино должен найти здесь друзей!» Он посмотрел на мальчика. «Сеньор, вам нужно подойти и сказать, я, Буратино, совершенно обычный мальчик, такой же, как вы. Давайте дружить!» Буратино кивнул и направился к детям, которые играли в мяч. «Салюте!» Сначала тихо поздоровался он, а потом добавил громче. «Привет, я Буратино!» Все дети бросили свои занятия и с удивлением посмотрели на новенького. «Что это с ним?» — шепнул один мальчик. «Ты деревянный?» — неуверенно спросил второй. «Ну да», — добродушно ответил Буратино и постучал по своим рукам и ногам. «Тут у меня дерево, и тут еще немного шарниров и мелкая фурнитура». «Откуда же ты взялся?» — раздался за его спиной голос, и Буратино повернул голову так, что теперь его лицо оказалось с той же стороны, что и спина. Все ахнули. «Вот уродец!» — воскликнул первый мальчик. «А можешь еще раз показать, как ты это делаешь?» Буратино был не против и принялся без остановки крутить головой. Школьный двор наполнился громким хохотом. Буратино смеялся вместе со всеми. «Здорово, что меня приняли в игру!» — подумал он. «Возможно, в этой школе все-таки не так уж и плохо». В это время по коридору в направлении дворика шагали папа Карло и учительница. Плотнику с трудом удалось уговорить ее принять его сына в класс. В конце концов, пришлось напомнить, что необходимо соблюдать права детей, даже если они деревянные. Каждый имеет право учиться в школе. Когда они дошли до дворика, папа Карло повернулся к учительнице и с благодарностью проговорил. «Спасибо, сеньора, вы не пожалеете. Мой сын — способный, умный мальчик. Когда вы узнаете его поближе, обязательно полюб...» Он не договорил, потому что в этот момент заметил ужас в глазах сеньоры. Обернувшись, папа Карло увидел жуткую картину. Дети, смеясь, кидали друг другу, как мяч, деревянную голову. Голову его единственного сына. «Что это у них?» — с трудом проговорила учительница. Ей явно стало нехорошо. «Нет!» — закричал папа Карло. «Немедленно прекратите! Так нельзя!» И он бросился к хулиганам. Отобрав у них деревянную голову, он крепко прижал ее к себе. «Сынок, я здесь. Все хорошо». Каково же было его удивление, когда он заметил на лице Буратино широкую улыбку. «А я уродец!» — радостно и даже немного гордо заявил мальчик. Уже через минуту папа Карло вел Буратино домой. «Мне так понравилось!» — с восторгом говорил Буратино. Он даже позабыл про скучную классную комнату. «Школа — это восхитительно! Я уже адвокат? Почему мы ушли? Все остались, я видел. Я хочу, как все. Там мои друзья». «Надо посадить голову на клей», — тихо посетовал папа Карло и украдкой вытер слезу. «Они тебе не друзья, Буратино. Нельзя дружить с теми, кто тебя ломает. Голова не кружится». Заметив, как сильно расстроен отец, Буратино грустно повесил нос. «А пока мы перейдем на домашнее обучение», — сказал папа Карло. «Почему?» — опешил Буратино. «Они ведь так много говорили о том, как он пойдет в школу. Неужели все это были только слова?» «Потому что эта школа нам не подходит», — ответил его отец. «Этим жестоким детям да, тебе нет». Буратино недолго помолчал и спросил. «Это потому, что я деревянный?» «Нет», — замахал руками папа Карло. «Ты врешь!» «Просто ты не такой, как все. Но я тебя доделаю. Мы что-нибудь придумаем». «Как доделаешь?» — воскликнул Буратино. «Я все равно буду деревянным!» Он вдруг резко вырвал свою руку. «Это ты меня таким сделал!» Неожиданно мальчик припустил в другую сторону от дома. «Нет, так не пойдет. Он точно знал, что сможет подружиться с другими детьми. Почему? Почему папа Карло думает, что он никому не понравится?» «Буратино!» — воскликнул отец. «Стой, сынок!» Бедный Карло ринулся за ним следом, но куда ему, старому плотнику, было угнаться за резвым мальчишкой? Потеряв Буратино из виду, он долго плутал по городским улочкам, спрашивая прохожих, не видели ли они здесь мальчика в красной курточке. Однако те лишь разводили руками. Все было бесполезно, пока ветер не принес ему в руки рваную листовку с театральной афишей того представления, где Буратино точно ждали.